Тем временем дородная женщина спустилась до хлева и не обнаружила там ни солдат, ни поросят. Только в одном углу стоял терминатор, а в другом лежала обессиленная детским вниманием Машка. Казалось, она даже была рада тому, что у нее забрали детей. Через минуту против обыкновения повариха не поднялась, и Шпендрюк, желая скрасить заминку, третий раз за вечер предложил тост за милых дам. Выпили. Не сдерживая себя, протопоп Архипович громогласно выкрикнул: «Валя, порося неси!» Но ответом ему была тишина. Он снова выкрикнул: «Валя!» Дверь в гостиную открылась, и на пороге появился рядовой Резинкин с двумя поросями под мышкой. «Товарищ глава районной администрации!» Он шагал вперед и одновременно говорил: «Ваш заказ по доставке свиней в ваше личное расположение выполнен». Стойло Харьяков просто охренел. А банкир, наконец, оторвался от тарелок и с интересом посмотрел на пришельца. «Чё?» — не понял Шпендрюк. «Чё такое?» Следом за Резинкиным мелкими шажками вошел Фрол, также держа под мышками двух поросят. «Товарищ глава районной администрации, ваш приказ по доставке свиней в ваше личное расположение выполнен». С этими словами Фрол и Витек поставили поросят на паркет и отпустили их гулять. Фрюшки разбрелись. Жена Шпендрюка завизжала, а Верочка осталась сидеть, уткнув лицо в полотенце и не в силах сдерживать себя. Смех просто душил ее. Следом за двумя вошел Сизов. Он тоже нес двух поросят. Точно так же доложил и выпустил свиней. Комбат поднялся со своего места. «Прекратите! Вон! Всех на губу!» На его никто и слушать не желал. Следом за почти вылечившимся от наркотической зависимости Сизовым вошел здоровый солдат, опустил поросей и вытащил из-за пазухи привязанную к двум палкам здоровую тряпку, которую развернул перед едоками. На ней можно было прочитать: «Не дадим жрать наших свинок». Этот лозунг был написан ничем иным, как дерьмом терминатора. По комнате разлетелся соответствующий запах. Маленькие хрюшки, цокая копытцами по паркету, бродили по комнате. Один подошел к Верочке и стал чесать бок о ножку стула. «Ой, какой хорошенький!» Жена подполковника взяла свинку на руки. Действительно, порося был чистенький. Животина смотрела на женщину маленькими флегматичными глазками и, казалось, даже немножко улыбалась ей своим рыльцем. «Это что?» — заорал Шпендрюк, глядя то на солдат, то на подполковника, ведь это были его подчиненные. «Да вы что, охренели?» — повторился Стойло Хряков. «А ну-ка вон!» «Есть, товарищ комбат!» — выкрикнули четверо разом, развернулись на 180 и быстро вышли, оставив Шпендрюка и его гостей наедине с восемью маленькими поросятами, один из которых успел выбраться из рук Верочки, подошел к стоящему на столе салатику оливье, сунул в него рыло и стал лопать, особо никого не стесняясь. «Стой! Куда?» — снова орал Стойло Хряков, обводя ошарашенными глазами гостиную. «Назад!» От этого крика два поросенка сразу обделались, запачкав дорогой персидский ковер. Жена Шпендрюка выла навзрыд. «Какие сволочи! Кто их пропустил?» — кричала она в нервной истерике. Эти две твари только допустили по ветру $5000. Вы что устроили? — кричал комбат. — Мы не знали, что вы здесь будете. Мы просто не хотим, чтобы свинок кушали. Видите, они какие маленькие, — ответил ему Валетов. — Идиоты! — орал комбат. Да вы что, совсем потерялись, одурели на этой стройке? Завтра же в часть все до одного. Снова подъем, отбой, никаких поблажек. Распустились здесь. Вбежала раскрасневшаяся Валя. Ой, взвизгнула она, это что же? Жена комбата вышла из-за стола и, упав на диван, начала истерично хохотать. «Вы...» — выл Стойлохряков. «Заберите этих парнокопытных отсюда, уроды! Самих в стойло поставлю! Бегом!» «Есть, товарищ комбат!» — выкрикнули солдаты и начали ловить разбежавшихся по комнате поросят. Первым с заданием справился Резинкин. Схватил свою пару и вышел из комнаты. За ним изловил двоих и Валетов. И также отвалил. Остались только Простаков с Сизовым, которым никак не удавалось схватить хотя бы одного из четверых. Животинки словно почувствовали, что сейчас экскурсия для них закончится, и пытались изо всех сил продлить себе удовольствие от пребывания в столь элегантно оформленной комнате. В прыжке Простаков схватил одного за ногу, при этом врубился своим мощным плечом в ногу комбата, и последний, не удержавшись, растянулся поперек стола, едва не втыкаясь своей толстой мордой в острую крышечку ополовиненного графинчика с водочкой. — Будем вылавливать по одному! — Кент бросил салфетку на стол, поднялся со своего места и загородил вход. — Я готов! — сообщил Абрам Иосифович. «Здесь и буду стоять, как стена!» Шпендрюк тоже поднялся со своего места. «Дорогая», — предложил он жене, — «давай возьмем вон того, который спрятался в углу за тумбочкой». И они вдвоем на цыпочках пошли к забившемуся в уголок поросенку. А он не стал дожидаться, когда к нему приблизятся шпендрюки, и сиганул в центр комнаты. Неудачно повернувшись, толстая жена сбила с ног шпындрюка, который попал в объятия плохо соображающего Сизова. Так его пихали только в казарме, и, соответственно, сознание не совсем здорового солдата перенеслось в казарму. «Ты, чувак, отвали!» От такого обращения шпындрюк осел наземь. Комбат забыл про всяких там свиней и уставился на солдата, который уже опомнился и, пожимая плечами, переносил извинения. — Да и я хотел сказать это того, этого, товарищ Архипович. — Разрешите идти? — повернулся он к комбату. — Нет уж, какой там? Давай лови тех, кого сюда принес. Повариха Валя, явившись на спектакль, сразу заняла местечко сбоку от двери и сейчас нервно теребила кухонные полотенца, наблюдая за происходящим. «Понятное дело, ужин сорван, и теперь, наверное, меня уволят», — так она думала, глядя на Хрюшку, бегающую по столу и по непонятной причине до сих пор еще не схваченную и не вынесенную из комнаты.